Тут надо отметить тот факт, что после столь эпичного появления хозяйки леса эльфы начали нас сторониться, и, в данный момент, мы плелись в конце колонны, которая вдруг замерла. То есть, если верить словам хозяйки леса, один человек остановил несколько десятков вооруженных эльфов всего лишь одним своим видом. Какой-то из него получается слишком уж грозный противник. Впрочем, безоговорочно доверять этой хозяйке леса я не собираюсь. И прежде, чем бросаться в бой, нужно разобраться в ситуации. А потому, я направился к коменданту и к матери Сиран, которые и возглавляли колонну. За мной последовали и все мои девчонки. Все, кроме одной. «Чего вы действительно хотите от него?» — тихо спросил маленький красноглазый монстр, стараясь не смотреть на изуродованное тело Сиран, и крепко вцепившись в руку своего четырехглазого спутника. «ХММ», — лишь промолвила хозяйка леса, улыбнувшись девчушке. «А чего хочешь от него ты, мой приемный ребенок? Как называется то чувство, которое ты перепутала с любовью, что заставляет остальных моих дочерей идти за этим слабым человеком и жертвовать собой? Думаю, тебе пора найти ответы на эти вопросы самой. Догоняя его, этот бой будет для вас выпускным экзаменом». Сказав эти слова, хозяйка леса запрокинула голову к небесам и закрыла свой единственный глаз, тем самым давая понять, что разговор закончен. И пока происходила беседа между матерью и дочерью, парень в черных доспехах удивленно смотрел на армию, которая перегородила дорогу маленькому отряду. Она представляла собой сотню скелетов, стоявших под черным знаменем. «Государство нежити вышли из нашего альянса уже очень давно», — объясняла мальчишке комендант, — «и между нами всегда бывают стычки, но до полноценной войны никогда не доходило, так что если мы сейчас накинемся на них, то в дальнейшем это может привести к трагедии». «А ничего, что они находятся на территории альянса», — уточнил парень. «Формально, мы все еще на территории проклятого леса», — холодным тоном пояснила ушастая магичка. «И этот лес, пока что, принадлежит той твари, которая убила мою дочь и перед которой ты чуть ли не стелишься. У меня нет иного выбора», — стараясь сохранять спокойствие, ответил мальчишка на этот укор. «Впрочем, был бы этот выбор у вас, вы бы уже давно напали на нее. Разве не так?» Вместо ответа, магичка фыркнула и отошла. «Они требуют поединка между нашими лидерами», — продолжила свои объяснения комендант. «Формально, это обычная практика даже между отрядами союзных армий. Так мы разрешаем конфликты между благородными офицерами и не допускаем жертв среди обычных солдат». «А на практике?» – уточнил паренек. «Солдаты некроманта давно уже мертвы», – указала на очевидный факт комендант. «Так что тут не ведется речь о том, что некромант стремится сохранить их жизни. Просто он почему-то хочет убить именно вас, а мы ему не интересны. А если в поединке я убью этого некроманта, все его солдаты обратятся в прах», — сделал предположение парень. «Или превратятся в беспомощных кукол», — подтвердила эту теорию комендант. «Совершенно точно, он некромант», — размышлял парень в черных доспехах, слушая объяснение коменданта и разглядывая неожиданного врага. «Но его одежда полностью скрывает фигуру, а свое лицо он прячет под маской. Поэтому я могу лишь предполагать, что он является одним из школьников. И это предположение основано на словах хозяйки леса. А могу ли я доверять ее словам, особенно после того, что она сделала? Вряд ли. Но с другой стороны, какой ей резон обманывать меня прямо сейчас? К тому же этот человек весьма четко обозначил свою цель. Не вынимая своего меча из ножен, парень направился к армии нежити. Ему навстречу пошел некромант, и через минуту между двумя людьми начался разговор. «Красивое знамя», — первым заговорил парень в черных доспехах, кивком головы указав на абсолютно черное полотнище. «Только мне кажется, что на нем не хватает рисунка. Он ни к чему», — кратко пояснил парень, с ног до головы закутанный в черную ткань. «Мы знакомы», — решил распознать своего врага повелитель монстров. «Прости, я не могу узнать тебя по голосу». «Это не важно», — все так же кратко ответил некромант. «Чего ты хочешь? Чтобы ты сдох? Я тебя чем-то обидел?» — попытался выяснить причину такой лютой ненависти повелитель монстров. «Не в обиде дело», — ответил некромант. «Ты просто такой же мусор, как и все остальные. Трусливая и лицемерная тварь, которая готова предать при первой же возможности. И весь смысл твоей жизни заключается лишь в том, что ты наплодишь таких же ничтожеств и лицемеров, как ты сам. Поэтому, я сделаю большое одолжение этому миру, положив конец твоему бессмысленному существованию прямо здесь и сейчас». «АММ», — растерялся повелитель монстров, услышав о себе такие слова. «Чего ты так удивился?» — продолжил свой монолог некромант. «Я помню, как ты уползал во время бунта в кусты, оставляя своих друзей на произвол судьбы. Ты хоть кого-то попытался там защитить, кого-то попытался остановить. Нет, ты, как вшивый пес, думал лишь о своей израненной шкуре. Впрочем, своим поступком ты меня не сильно-то и удивил. В конце концов, только мертвецам можно доверять и только на них можно полагаться. Постой!» — прокричал повелитель монстров, пытаясь разобраться в тех словах, которые только что услышал. Но было уже поздно, и топор, сделанный из костей, скрестился с черным мечом. «Зря цепляешься за свою никчемную жизнь», — прорычал некромант. «Ты ничтожество, которое спряталось за женскими юбками. Обезьяна, трахающая каких-то человекоподобных мутантов. Ты действительно считаешь себя человеком, трусливое животное, которое только и пригодно для того, чтобы кормить червей». И пока некромант оскорблял своего противника, из левой руки животного вырвалось растение. По традиции, Азарина целилась в голову своего врага, рассчитывая без труда размозжить еще один череп. Но, на этот раз, случилось нечто невероятное. За считанные доли секунды некромант успел выпустить из рук свой костяной топор и перерубить стебель Азарины мечом, возникшим буквально из ниоткуда. Лезвие нового меча полыхнуло черным огнем, а пасть Азарины, испустив душераздирающий вопль, упала на землю. Что же до обрубка стебля растения, то он втянулся обратно в руку своего хозяина, и, уже через секунду, над головой повелителя монстров навис пылающий меч некроманта. «Пошел прочь!» — закричала за спиной своего хозяина Гербера и в самый последний момент отбросила некроманта к его скелетам. Затем паучиха повернулась к парню, который продолжал смотреть на раскрытую пасть Азарины, лежащую на земле. «Хозяин!» — сочувственно пробормотала Гербера, проследив за его взглядом. «Мне так, но договорить свою фразу Гербере никто не дал. Почти все ее лапы взлетели в воздух, вместе с фонтаном крови, и не сумев удержать равновесие на жалких обрубках, паучиха осела на землю. Гербера!» — опомнился парень, бессильно наблюдая за тем, как безногая паучиха заваливается на земь. «Хозяин!» — еще раз пробормотала Гербера, и из ее груди вылезло острие меча, окутанное черным пламенем. Кинувшись к паучихе, хозяин крепко обнял ее. «Держись!» — прокричал он. «Лили уже бежит к нам. Какая трогательная сцена!» Между тем, прокомментировал увиденное некромант, в руках которого был уже огромный ятаган, искрящий молниями. «Меня так и подмывает спросить, а как же ты трахал этого мутанта? Хотя, лучше молчи, а то мне кошмары по ночам еще будут сниться. И вообще, мы же вроде условились о честном поединке. Ты опять решил спрятаться за женскими юбками. Как же ты жалок, даже не способен постоять за себя. И ладно, если бы ты был каким-то великим ученым, философом, доктором или поэтом. Так нет же, ты обычная посредственность. И в нашем мире ты был бы всего лишь частью статистики о рождаемости и смертности. А здесь ты даже и в статистику не войдешь, по причине ее отсутствия. Настоящий мусор. Хозяин, простите, что подвела вас, тем временем шептала плачущая Гербера, теряя сознание. Все будет хорошо, успокаивал ее возлюбленный. Да умрите вы уже оба, пробурчал некромант, направив на них лезвие своего ятагана, тоже мне, Ромео и Джульетта. Подумать только, я проучился бок о бок не с людьми, а со сборищем зоофилов да педофилов. И к двум влюбленным устремилась молния. Том 2, глава 41, экзамен. На трухлявом пне сидела некая безоружная одноглазая девица. Напротив нее стояла некая длинноухая девчушка с кинжалом в руке. А где-то недалеко от этих двоих шла битва, которая отвлекла внимание всех остальных. Возможно, звуками этой битвы была и отвлечена одноглазая девица, ибо закрыв свой единственный глаз, она улыбалась и что-то весело напевала. Девчушка была взволнована явно чем-то другим. Не сводя с девицы глаз, она нервно сглотнула и сделала шаг вперед. Затем, еще один шажок и еще. А затем девчушка яростно закричала и вонзила свой кинжал в горло одноглазой девицы. Вязкая черная кровь одноглазого монстра тут же разъела металл, а в пустой глазнице появился алый кошачий глаз, и уста монстра изогнулись в коварной ухмылке. «Тебе стало от этого легче?» — спросил этот монстр Кей. «Ты только что пронзила горло убийцы своего близкого родственника. Это принесло тебе счастье?» Побледнев, девчонка попятилась назад и почти тут же оказалась во тьме. «Что осчастливит тебя больше?» Продолжал задавать ей вопросы одноглазый монстр, каким-то чудом сумевший проникнуть в ее разум. «Свершившаяся месть или возможность защитить тех немногих, «Кто остался еще рядом с тобой? Не хочешь проверить?» В следующий миг Кей закричала от ужаса и: «Однако, давайте пока оставим глупую девчонку в покое и перенесемся к главному герою этой истории, который вот-вот встретит свою смерть, заслонив своим телом потерявшую сознание Арахну. Некромант же, предвкушая свою победу, не смог удержаться от эпичных речей, как истинный злодей. И вот, к повелителю монстров устремилась молния, которая так и не смогла пробить возникший водный барьер. На самом деле, речь идет о водной стене, размером метр на метр, которая в самый последний момент возникла между некромантом и повелителем монстров. Озадачился некромант, бросая на землю ятаган, ставший для него бесполезным. Вода без примесей, помню что-то такое из физики. Тогда сделаем так. В пустых руках некроманта полыхнуло пламя. Огонь был настолько жарким, что имел синий цвет. И это пламя, слетев с рук некроманта, ударило по водной стене. А сам некромант уже развернулся к другому противнику и отбил удар огромного топора своим новым мечом, лезвие которого имело цвет гранита. При этом парень совершенно не обращал внимания на шаровые молнии, летящие в него, настолько у него была мощная защита от заклинаний. Водный барьер не вынес жара огня и буквально испарился. И на спину повелителя монстров, который так и не успел ничего предпринять, упала маленькая капля, которая словно пыталась его обнять на прощание. Что же до нового противника некроманта, то топор весьма красивой девицы разбился об гранитный меч, как стекло, а саму бесстрашную воительницу спасла лишь отчаянная атака маленькой лисички, которая укусила некроманта за ногу. «Да пропадите вы все пропадом!» — закричал некромант, окончательно взбешенный настырностью монстров, и отпнул лисицу от себя. Затем он еще раз взмахнул своим мечом, целясь в замершую девицу, которая только что лишилась своего топора, и резко развернулся, почувствовав нешуточную угрозу за своей спиной. Некто ловко поднырнул под его гранитный меч и ударил некроманта кулаком в живот. Охнув, некромант выронил свое оружие и согнулся надвое, а сильная мужская рука заставила его поднять голову. «Хотел честного поединка?» — спросил повелитель монстров, глаза которого переливались желтым и красным цветом, словно бы они пылали огнем. «Получай!» И некромант, получив еще один сильнейший удар, отлетел от своего врага на пару метров. И где-то, не так далеко от поля боя, некая одноглазая девица весело рассмеялась и захлопала в ладоши. «Наконец-то!» — воскликнула она. «Гори! Пылай еще сильнее! Вставай!» — кричал тем временем повелитель монстров, обращаясь к отползающему от него некроманту. «И давай все решим без оружия и сверхспособностей. Ты же сам этого хотел!» Похоже, что в этих словах некромант все же нашел какой-то смысл и, мерзко улыбнувшись, он поднял свою правую руку, в которой появился клинок из льда. Но почти тут же, кто-то подло выпнул это оружие из его рук. «Тебе же сказали, без оружия!» Наставительно прокомментировал свой поступок четырехглазый паренек. «Просто иди и дерись с ним, один на один, как в школе. Или ты уже забыл, как это делается?» Ничего не сказав, некромант медленно поднялся на ноги и встал в боксерскую стойку. При этом, ему никто не мешал и никто на него не нападал. Но стоило только парню поднять свои кулаки, как на него тут же посыпались удары слева и справа. Да все они были так быстрые и настолько сильны, что у бедолаги затрещали кости. И через миг, черное знамя, которое гордо реяло над армией нежити, вдруг упало на землю. Словно от черной кляксы на белом листе, от этой тряпки начала распространяться тьма. И дальнейшее можно было сравнить с тем, как если бы в подвальном помещении выключили свет, то есть все поле боя оказалось в кромешной тьме, и только слабое свечение, словно от крохотной свечи, распространялось от повелителя монстров, да за его спиной пылали алые глаза маленького монстра. «Ух, жуть!» — прокомментировал произошедшее Микихита, так и не объяснив, что именно его напугало. «Сзади!» — прокричала в ответ на его комментарий Кота, и четырехглазый парень с разворота вонзил кому-то кинжал в белую черепушку. К его ногам осыпались человеческие кости. «Честно, значит, не хотим», — прокомментировал это подлое нападение разбойник. «Ну, тогда погнали». Бросив пару кинжалов в ближайших мертвецов, Микихита бесстрашно устремился навстречу армии нежити. В это же время ярчайшее пламя зажгло саму землю, осветив все поля боя целиком. И вышедшая на поле боя маг скомандовала: «Убейте всю эту нежить раз и навсегда». После чего, горстка солдат, ведомая комендантом, в который раз за этот день пошла в отчаянную атаку, более рационально поступила Роза, дождавшись, Когда к ней сам подбежит первый скелет, она просто заехала ему кулаком по костлявой роже. И пока кости незадачливого врага разлетались на несколько метров, Роза подхватила его меч и снесла голову следующему ожившему мертвецу. И вот, уже вооруженная двумя мечами, Роза, без каких-либо эмоций, принялась выкашивать своих врагов. При этом, в отличие от Микихита, который скрылся в темноте и сражался незнамо где и непонятно с кем, Роза старалась не подпустить врагов к своему хозяину и израненным монстрам, а чуть погодя подбежала уже и комендант с эльфами. Так что бой быстро превратился в кучу малу. Вот только лидеров двух армий это мало интересовало. Одному было начхать на своих мертвых солдат, другой, наоборот, слишком верил в тех, кто за него сражался. А потому, два парня не сводили друг с друга взгляда. «Ты меня вновь удивил», — на этот раз первым заговорил некромант. «Значит, ты тоже стал мутантом? Ну, тогда прости, что я сравнивал тебя с человеком все это время. Даже будет интересно посмотреть на твоих детей в зоопарке. Или они будут поддаваться дрессировке и сгодятся для цирка. Жаль, что не смогу это проверить. Умри». Тут некромант вытянул свою руку, и трава под ним враз пожухла. Полоса тлена со скоростью молнии устремилась к повелителю монстров. Но парень даже не шелохнулся. Он ничего не сказал, и на его лице не возникло никакой эмоции, и только красноглазая девчушка сжимала его руку все крепче и крепче, смотря куда-то за спину некроманта. Так что же происходило за спиной некроманта, и что подметила Ката, которая не давала повелителю монстров сдвинуться с места? Возможно, все дело было в одном из скелетов, который, еще будучи в строю мертвецов, вдруг открыл челюсть в безмолвном крике, а затем он поднес свои дрожащие костлявые руки к своим пустым глазницам. Немного постояв и поглазев на свои кости, мертвец переключил свое внимание на парня, к которому обращался некромант, и подняв свое ржавое оружие, которое выпало у него из рук, скелет решительно направился в сторону своего хозяина. Как ни странно, но этого скелета пропустила Роза, а некромант не обратил никакого внимания на приближение своего солдата. Он все еще безоговорочно доверял нежити. И напрасно. Ржавый меч мертвеца обрушился на его вытянутую руку, но не смог перерубить человеческие кости. Тем не менее, заклинание некроманта было прервано, а сам некромант взвыл от боли и, выпучив глаза, повернулся к предателю. «Как такое возможно?» – пробормотал шокированный парень, позабыв даже о своих врагах. Вместо ответа, мертвый воин занес над некромантом свой меч, целя уже в голову, и хозяин мертвеца наконец-то опомнился. Ему лишь потребовалось слабое движение пальцев, чтобы скелет навсегда превратился в прах, а повелителю монстров потребовалось еще меньше времени, чтобы оказаться рядом с некромантом и, пинком ноги, вновь повалить его на землю. «Я никого и никогда не заставлял сражаться за меня», — сказал повелитель монстров, подкрепляя каждое свое слово новым пинком и не давая парню подняться с земли. «Это добровольный выбор тех существ, которые пошли за мной, и мне не важно, люди они, монстры или мутанты. Пусть и не слепо, но я научился им доверять и полагаться на их таланты. В конце концов, ради меня они готовы рискнуть своей жизнью. А вот кому нужен ты, кто сражается за тебя, кто готов пожертвовать своей жизнью ради тебя? Горстка безвольных мертвецов, над которыми легко перехватить контроль. Это даже не смешно. Удары повелителя монстров были такой силы, что черная одежда некроманта пропиталась кровью и стала бордовой. Его маска потрескалась и буквально вдавилась в лицо. И на последнем издыхании, изо всех сил стараясь не потерять сознание, некромант стукнул кулаком по земле. Очевидно, это было какое-то очередное заклинание, ибо под некромантом тут же образовалась бездонная яма, в глубинах которой он и скрылся. Снова не проявив никаких эмоций, повелитель монстров попытался было последовать за своим врагом, но его вновь удержала за руку Ката. «Ты не имеешь права так глупо рисковать собой», — напомнила она своему хозяину. «Ты не знаешь, что тебя ждет на той стороне, и ты понятия не имеешь, что будет, если этот странный портал закроется раньше, чем тебе удастся добраться до своей цели. Так что останься здесь и займись этими скелетами. Все, кто сегодня решил сражаться за тебя, должны видеть, что ты рядом с ними». Прислушавшись к совету Ката, парень повернулся спиной к закрывающемуся порталу и направился к израненной Гербере. «Хозяин», — пробормотала уже пришедшая в сознание паучиха, держащая на руках маленького слизня. «Все будет хорошо», — улыбнулся ей парень. «Я только разберусь с парой мертвяков и тут же вернусь. Оставьте мне одного», — пробормотала Гербера. «Они не испытывают эмоций и боли, напомнил паучихе парень. «Давай, я лучше найду для тебя их хозяина, и ты с ним сможешь поиграть». На лице Герберы тут же появилась мечтательная улыбка. Бульк, воспользовавшись паузой в этом разговоре, напомнил о себе маленький слизень. «Не волнуйся», — обратился к этому монстру парень. «Со мной, Роза и Кота, все будет в порядке». Выдернув из земли свой черный меч, который был ранее воткнут в нее, повелитель монстров отправился сражаться с мертвецами, которые никак не желали успокаиваться. И, не отходя от своего господина ни на шаг, Кота безжалостно добивала своим кинжалом тех немногих врагов, которые оставались за его спиной. А где-то недалеко от этого поля боя, одноглазый монстр открыл свой единственный глаз и с интересом посмотрел на девчушку, которая кашляла и ползала у его ног. «И что же тебе доставило удовольствие больше всего?» — задал этот одноглазый монстр вопрос. «Мстить или защищать?» Вместо ответа, девчушка послала монстра в одно очень темное место. И монстр, в ответ, пнул ползающую девчонку под зад. «Еще раз нагрубишь мне и выпарю так, что задница будет гореть несколько дней», — словно строгая матушка, предупредила хозяйка леса этого ребенка. А потом, она задумчиво посмотрела на клубящуюся неподалеку тьму. «Интересно, они догадаются сжечь черное знамя или так и будут сражаться в кромешной темноте? Ну что за дети пошли? Столько ошибок и недочетов. Явная тройка за этот экзамен. Удивительно, что они вообще его сдали». Промычав что-то невразумительное, спохватившаяся девчонка шустро поползла на четвереньках в сторону клубящейся тьмы. «Не вздумай прикасаться к полотнищу!» — крикнула ей вдогонку хозяйка леса. «Берись только за древко, а лучше, пусть этим займется твоя бабка». И оставшись в гордом одиночестве, хозяйка леса посмотрела на связанных пленных солдат. «Ну что, давайте-ка, я займусь теперь и вами». Том 2, глава 42. Мужчина, женщина, дети. Повествование ведется от лица главного героя, Маджимы Такахиру. «Наверное, вы ожидаете от меня описания целой бури эмоций, которая бушевала в моей душе в момент этой необычной битвы. Вот только стоит ли мне тратить свое время на это описание, и будет ли вам это интересно?» Меня, конечно, поразил тот факт, что я повстречал человека, который слово в слово повторил ту же самую фразу, которую когда-то твердил я, забившись в нору. Но, с другой стороны, сколько еще людей, прячась по самым темным углам, наподобие Микихита или меня, твердят те же самые слова. Оглядитесь вокруг себя, и вы наверняка найдете вечно мрачного человека, который постоянно стоит или сидит где-то в сторонке и ни с кем не общается. Конечно, вполне возможно, такой человек просто стесняется с кем-то заговорить, а в душе он добрый малый. Но, более вероятно, что в его голове вертятся те же самые слова о мусоре, и мусором он считает именно вас. Так должен ли я, повстречав некроманта, удивленно восклицать: «Вау, он же озвучил мои собственные мысли, я изменился, изменились и мои взгляды на эту жизнь». Думаю, это нормально. Тем более, что своими прошлыми взглядами и поступками я не причинил никому зла, и мне ни перед кем извиняться. И даже если кто-то меня попрекнет убийством Каги в лесу, то повторюсь еще раз, а кто его вообще вспоминает, кроме меня? Перед кем мне извиняться за убийство этой обезьяны? Разве, что перед Лили за то, что мне не хватило тогда духу убить эту обезьяну самому? Что же до упрека в том, что я никого не спас во время бунта в лагере, так мой ответ будет весьма прост. Я не успел. Тогда меня так поразил тот факт, что мы убиваем друг друга как дикие звери, что я не то чтобы спрятаться не успел, но даже толком не смог осмыслить происходящее. И что вы хотите от израненного и контуженного пацана, которого избили так, что он даже на ноги подняться не смог? Перед кем и за что я должен оправдываться? Был бы там тот человек, который сейчас разговаривает с вами, с черным мечом в руках да с монстрами за спиной, и, скорее всего, со всеми этими бунтовщиками сейчас бы играла Гербера. Но тогда, я был всего лишь обычным пацаном, который попал под раздачу. Что же до слов некроманта о монстрах и моих будущих детях, то мне кажется, что он просто больной человек. Хотя идею про то, что некоторые люди всего лишь числа в статистике, я считаю правильной. Но я уже несколько раз вам объяснял, что подразумеваю под этими словами, и взглядов своих я не изменил. Но вот вам мой следующий вопрос. Если не мусолить по очередному кругу тему обезьяны и человека, то просто давайте задумаемся о том, а что же собирается оставить некромант после себя? Горы мертвецов, которым можно доверять. Лично я, какой-то другой идеи, от него не услышал. Или он, в какой-то момент, все же обмолвился о светлом будущем для всего человечества. В общем, с некромантом и с его тезисом о том, что только мертвецам можно доверять мне, в любом случае, необходимо было сразиться. Хотя бы, ради будущего своих девчонок. Кстати о девчонках. К началу этой битвы я был непоколебимо убежден в том, что никто не сможет перерубить стебель Азарина и отрубить ноги Гербере. Но вот, мне все же встретился человек, который смог. И что же я испытал, когда мои девчонки были повержены одна за другой? Шок. Некоторое время я вообще отказывался верить своим глазам. И думаю, тут мне тоже незачем оправдывать свое замешательство. Спросите себя сами, а как бы повели себя вы, если бы на ваших глазах были искалечены или убиты самые близкие вам люди? Неужели вы бы продолжали бесстрашно сражаться, словно ничего и не произошло? Как-то я в этом сомневаюсь. К тому же, попрошу учесть и то, что пару часов назад мне пришлось пережить потерю Сиран. Но знаете, что странное во всем этом? Ранение Азарины, Гербер и Лили заставили меня полностью забыть о потере этой женщины. И вот тут-то я не знаю, нормально ли это для человека. Может быть, хозяйка леса права, и я действительно не любил Сиран. Но тогда что это были за чувства? А может быть, причина моей забывчивости куда более проста? С гибелью Сиран я уже успел смириться, а девчонки погибали прямо на моих глазах. И вообще, возникают ли у по-настоящему влюбленного человека такие вопросы в голове? Здесь я бессилен дать какой-нибудь вразумительный ответ. Сиран была первой женщиной в моей жизни, к которой я испытывал весьма странные чувства. Любовь ли это была или что-то еще, теперь уже вряд ли можно будет узнать. Поэтому, давайте вернемся к произошедшим событиям. В какой-то момент боя, я просто начал плыть по течению, не отдавая себе отчета в том, что происходит вокруг меня. Хотя, вполне возможно, что моя попытка прикрыть своим телом раненую Герберу могла выглядеть героически, но она была крайне глупа. И, из-за этой глупости, едва не погибла Лили. Но именно ее прощальное объятие заставило меня прийти в себя. В конечном итоге, я решил дать некроманту то, чего он так рьяно добивался от меня, честный поединок. Поединок, в котором не будет магии, сверхспособности, оружия и помощи со стороны. Только он, я и наша грубая физическая сила. И опять же, вполне возможно, что многие из вас сейчас воскликнули: да это же самая обычная драка. А я вам, по традиции, задам свой вопрос. Разве в обычных драках людей забивают насмерть? Лично я предложил некроманту поединок на кулаках, в котором в живых остался бы только победитель. Разве не этого он хотел и разве не этим он, в очередной раз, попрекнул меня? Однако, почему-то этот человек вновь был чем-то недоволен, и вместо того, чтобы драться до смерти, он устроил какое-то цирковое шоу со священием и мертвецами. И это шоу было настолько дешевым, что я даже не стал на него отвлекаться. Комендант и мать Сиран отличные командиры, у их солдат отличная выучка. Да и Роза вполне способна не только постоять за себя, но и защитить раненых девчонок. Единственным человеком, за которого я беспокоился и в котором я был несколько неуверен, являлся Микихита. Но, судя по его поведению, переходить на сторону мертвецов он не желал, да и спасаться от них бегством тоже не собирался. В конечном итоге, я ведь вижу, что между ним и Ката начинают восстанавливаться отношения. Наверное, это хорошо, ведь отчасти, это из-за него я вытаскивал Ката из леса. Но, учитывая, что он уже натворил, и как он испоганил ей жизнь, вот уж действительно, любовь странная штука. Думаю, мне следует быть как можно дальше от этой парочки в тот момент, когда он ей признается во всех своих грехах. А еще, я думаю, что будет намного правильнее не вмешиваться в их отношения. Тем более, что мне совершенно нечего им посоветовать. Так что давайте вернемся к моему рассказу. В бою с некромантом я ни разу не потерял самоконтроль. И я отчетливо слышал слова Ката, которая кратко пересказывала мне события, происходящие на поле боя. Поэтому я точно осознавал, что творится на поле боя и вокруг меня. И если бы ситуация была отчаянной, то я бы думал над тем, как спасти девчонок, а не дрался бы со своим врагом на кулаках. Но, во время боя, все же произошло кое-что непредвиденное. Мой враг сбежал. Точнее, он буквально провалился сквозь землю. И я, прислушавшись к словам Ката, не стал его преследовать. Совершил ли я здесь ошибку или наоборот, поступил правильно, доверяясь словам этой девчонки, время покажет. Но, в любом случае, слова Ката были вполне рациональными, А ее совет вполне мудр. Речь идет только о правильности моего собственного решения, которое я принял, как лидер. Так что, будем считать, что я одержал временную победу над своим врагом. Хотя, я вообще без понятия, кто этот чокнутый, и чего он добивался, пытаясь меня убить. Но об этом я расспрошу хозяйку леса позже, ибо мне показалось, что эти двое знакомы. А сейчас, я попытался поговорить с Азариной. И пусть вам покажется странным тот факт, что я переживаю об этом растении, ибо формально Азарина создает мне множество проблем. Но, я напомню вам о том, что на практике, Азарина уже не раз спасала мне жизнь. Также, я говорил и о том, что этот ребенок не выбирал, где ему родиться. В некотором смысле он стал таким же заложником в моих запутанных отношениях с хозяйкой леса, как и Гербера. Ведь жизнь и рост Азарины целиком и полностью зависит от капризов этой истерички. Да и вообще, я всегда рассматривал Азарину, как члена своей семьи. И в данный момент этот цветок слабо пошевелился в моем теле, давая мне понять, что он жив. Кроме того, я почувствовал сильную эмоцию Азарины, которая искренне сожалела о том, что больше ничем не может мне помочь. «Восстанавливайся, отдыхай и ни о чем не переживай», — велел я ей и скосил глаза на лисичку со здоровенной шишкой на голове. «Пика», — жалобно обратилась ко мне Ириска. «Ты молодец», — похвалил я эту бесстрашную воительницу, и направился к Гербере и Лиле. И тут, я с трудом переборол себя, чтобы не отвернуться. Представьте себе огромную лужу крови, в которой лежит подросток. Вокруг него раскинуты его отрубленные ноги, а сам подросток прижимает к груди израненную сестру, которая немногим его старше. И эта сестра, находясь на краю собственной смерти, пытается успокоить подростка. Страшная картина, и пусть Гербере свыше 500 лет, и пусть Лили весьма выносливый и сильный монстр, но что бы ни говорил этот безумный некромант, я не вижу разницу между своими девчонками и людьми. Те же самые отношения, любви и дружбы, ревности и ненависти. И я тут не говорю обо всех монстрах. Те же огненные волки ничем не отличаются от диких зверей. Но ведь и многие люди ничем не отличаются от обезьян. И пусть Лили монстр, силиконовое тело которого меня никак не возбуждает, но что мешает мне считать ее своим другом или сестрой, и что мне мешает относиться к Гербере, как к великовозрастному ребенку? Почему некромант все перевел именно в плоскость секса? Как вообще нормальный человек мог додуматься до такого? Впрочем, кажется, что я уже рассуждал на тему невменяемости некроманта и начинаю повторяться. Тем более, что именно в тот момент в моей голове крутилась лишь одна фраза. «Я не имею права на эмоции». Слабо улыбнувшись девчонкам, я поспешил заверить их в том, что все отлично и хорошо. Затем, я схватил свой меч и убежал от этой страшной картины на поле боя. Скелет или зомби был передо мной, мне было все равно. Перед моими глазами была только изрубленная Гербера, и я не знал, что делать. Лили на последнем издыхании, и, в таком состоянии, она просто не может лечить раны. Регенерация Герберы тоже не всесильна. Пассивная магия паучихи способна срастить переломанные кости и остановить кровотечение, но эта магия не способна прирастить к телу Гербера отрубленную ногу. И уж тем более, Гербера не способна восстанавливать части своего тела с нуля. Говоря проще, есть очень большая вероятность того, что Гербера останется калекой навсегда. Ведь у меня нет под рукой холодильника или ледника, чтобы приостановить разложение отрубленных лап и дожидаться, когда Лили наберется сил. От ужасных мыслей меня отвлек кинжал, который промелькнул перед самым моим носом. И, в следующий момент, какой-то мертвец весьма ловко отбил мою атаку. «А», — изумился я, глядя на стоявшего передо мной Микихита. «Така, ты слышишь, что я тебе говорю?» — закричал Микихита мне в лицо. «Все закончилось. Остановись». Отойдя от парня на шаг, я огляделся по сторонам. Над полем боя вновь нависало серое осеннее небо. Вся земля была усеяна человеческими костями. Но этот факт никак не волновал кота, которая сидела на человеческих черепах, словно на обычных камнях. Рядом с ней стояла Роза, обмахивая вспотевшую девчушку платком. А эльфы и комендант вновь о чем-то яростно спорили. Впрочем, больше всего меня заинтересовала хозяйка леса, которая склонилась над Герберой. Не тратя время на расспросы, я направился к израненным девчонкам. «Что ты делаешь?» — раздался строгий мужской голос за спиной одноглазого монстра. «Делаю то, что и положено матери, забочусь о своих детях», не оборачиваясь к парню, ответила женщина. «А ты справился со своими обязанностями мужчины, избавился от врагов, Парень предпочел не отвечать на этот вопрос, а просто подошел вплотную к Гербере. Как ни странно, но раны паучихи зажили, оторванные ноги срослись, а на ее щеках появился здоровый румянец. Кроме того, Элили была уже в состоянии принять полупрозрачную форму Миха. Где-то, через полчаса, я полностью восстановлю их, не дожидаясь очередного вопроса, пояснил одноглазый доктор. А пока я поднимаю их на ноги, постарайся обеспечить свою семью едой. Мои дочери не ели с самого утра и пережили две страшные битвы. А ты разве не можешь? С какой стати у меня вообще должна болеть голова о врагах моего дома и добыче пищи? Перебила парня хозяйка леса. Делай то, что положено мужчине, и не перекладывай свои обязанности на меня. Не говоря больше ни слова, парень повернулся было спиной к больным, которые в присутствии доктора не осмелились промолвить и слова. «Постой!» – окликнула его хозяйка леса. «Обними детей перед уходом, болван!» «Я не понимаю тебя», – честно признался парень, не спешащий выполнять приказ хозяйки леса. «Чего ты добиваешься? Просто обними их, а потом добудь для них еды», – еще раз повторила свой приказ женщина. «Разве в моей просьбе есть что-то жуткое или омерзительное для тебя?» Так и не поняв мотивы, которыми руководствуется хозяйка леса, парень решил обнять раненых девчонок. «Ах, хозяин!» Тут же обвили парня щупальца Лили. «У-у-у!» – замычала Гербера, успев прижать хозяина к своей груди и не желая отдавать его Лили. «Гербера, отпусти!» – прохрипел вновь придушенный парень. «Поцелуйте меня!» – тут же потребовала свою плату паучиха. «Чего? Лили вы целуете, а меня нет!» – обиженно загундела Гербера, вызвав возмущение слизня и слабую улыбку на устах хозяйки леса. «Хозяин, вам не нравится моя грудь? Или что-то не так с моим платьем?» «Да нет, шем-эм-эм. А что это вообще за платье у тебя такое? Не меняй тему!» — раздался за спиной парня строгий голос хозяйки леса. «Сейчас же выполни просьбу раненого ребенка. И не вздыхай так, словно тебя приговорили к смерти. Смотреть противно». Том 2, глава 43. Конец одной истории и начало новой. К вечеру, к весьма большой каменной крепости, которая была построена не просто посреди леса, а уже защищала деревню и торговый тракт, вышел весьма странный отряд. Этот отряд возглавляли комендант сгоревшего северного форта и ушастая магичка. За их спинами тянулась вереница пленных солдат Альянса, которых охраняли эльфы. Затем шла группа монстров, среди которых ярче всех выделялись белая арахна и парень в угольно-черных доспехах. И в арьергарде этой армии шагали два огромных жука, которые доверху были нагружены трофеями и трупами павших солдат. Разумеется, при приближении столь непонятной армии, ворота крепости закрылись намертво, а на ее стены высыпали солдаты. Крепость ощетинилась арбалетами и приготовилась достойно встретить штурм или осаду. Однако, прежде чем начать сражаться, обе стороны решили провести переговоры. И вот, комендант, магичка и парень в черных доспехах, вышли вперед и посмотрели на одну из башен крепости. А на вершине этой башни стоял живой и здоровый граф Тацуя. И его ухмылка не предвещала ничего хорошего незваным гостям. «Как же он меня достал!» – устало пробормотал парень в черных доспехах. «Вот уж действительно, не горит и не тонет. Не о том думаешь, мальчишка!» – одернула парня магичка. «Если сейчас переговоры провалятся, то нас просто здесь перебьют. Это уже не маленький форт с несколькими сотнями солдат да с минимумом магов. Чем внушительнее крепость, тем интереснее ее разрушать», — лишь отмахнулся мальчишка от предупреждения магички. И в ответ женщина лишь закатила глаза, посчитав, что парень окончательно сошел с ума. А тем временем комендант начала переговоры. «Я комендант северного форта, Джейн Грин», — кричала она, обращаясь, прежде всего, к солдатам и к младшим офицерам, а не к Тацуе. «Я лично, совместно с отрядом эльфов, который сейчас стоит за моей спиной, и избранниками богов, представитель которых находится рядом со мной, выполнила приказ Альянса и отбила руины своего форта у монстров. Кроме того, мы разгромили отряд дезертиров и изгнали нежить с наших будущих земель. По какому праву вы закрыли ворота перед нами? Вы предатель, комендант!» — чуть ли не сплюнул в ответ Тацуя. «Это по вашей вине мы потеряли Северный форт, и по вашей вине мы потеряли сотни доблестных солдат Альянса, которых вы использовали, как пушечное мясо». «Чего?» От столь нелепого обвинения у коменданта отвисла челюсть. «И снова ложь и лицемерие», — прокомментировал заявление Тацуя и мальчишка, стоящий рядом с женщинами. «Гербера, ты можешь притянуть своей паутиной этого идиота ко мне? Я хочу с ним лично обсудить сегодняшние события. «Попробую», — неуверенно ответила белая арахна, подойдя к парню. И пока Гербера прикидывала, как бы ей выполнить просьбу хозяина, Тацуя рассказывал свою версию произошедших недавно событий. «Жалкая старая кляча», — кричал он на коменданта, презрительно смотря на женщину с вершины крепостной башни. «Ты трусливо сдала крепость каким-то безмозглым тараканам. А когда я привел тебе в помощь сотни солдат, ты их буквально угробила, послав в бессмысленную атаку. Мало того, тех храбрецов, которым удалось выжить, ты, глядя мне прямо в глаза, называешь дезертирами. Думаешь, вокруг тебя все слепцы. Может быть, тебя и прикрывал тот самозванец, которого по твоей указке жрецы назвали героем, но я, как истинный герой, больше не намерен терпеть твое лицемерие. Я приговариваю тебя и всех этих предателей к...» Белая паутина окутала Тацую, а тонкая белая нить потянула его к краю башни. Выпучив от страха глаза, плененный парень истошно закричал, а потом упал к ногам мальчишки в черных доспехах. «Да ты просто натуральное дерьмо, Тацуя!» — весьма своеобразно поприветствовал упавшего графа повелитель монстров. «Иначе, как еще можно объяснить тот факт, что ты упал с такой высоты и все еще жив? Тут же несколько десятков метров. Хотя, возможно, если тебе отрубить голову, ты все же умрешь. Госпожа комендант, вы, как опытный политик и местный житель, подскажите мне, будут ли какие-нибудь последствия, если я сейчас обезглавлю эту обезьяну?» Господин Такахиру, с явным сожалением начала свои объяснения женщина. «Поверьте, я бы с удовольствием обезглавила его лично, но мы сейчас под прицелом тысячи арбалетов, и один случайный выстрел может привести к непоправимой трагедии, так что не стоит накалять обстановку. Солдаты так на взводе». «Мда», — задумчиво промолвил повелитель монстров, разглядывая крепостные стены и медленно передавая свой черный меч коменданту. «Тогда сделаем немного по-другому». Сказав эти слова, парень уселся на грудь Тацуя и намеренно громко, дабы все слышали, обратился к нему. «Знаешь, твоя лживость, трусость, лицемерие, гордыня и даже твоя похоть перешли все разумные границы. И боюсь, что если я ничего сейчас не сделаю, то это так и будет продолжаться до бесконечности». Сказав эти слова, повелитель монстров обрушил на лицо графа Тацуи свой кулак, и будучи все еще в шоке от падения со столь огромной высоты, граф тут же потерял сознание. Однако удары не прекращались. Словно какой-то механический пресс, кулак повелителя монстров подымался только за тем, чтобы обрушиться на лицо Тацуи вновь и вновь. У Тацуи сломался нос и хрустнула челюсть, а после каждого удара кулака над его телом поднимался маленький фонтанчик крови. Кроме того, в воздухе появился явный запах мочи и кала, и лежа в луже собственной крови, мочи и дерьма, Тацуя приходил в сознание лишь для того, чтобы выплюнуть свои зубы и вновь отключиться от боли. Что же до парня, сидящего у него на груди, то он вообще не проявлял никаких эмоций, хотя он уже с ног до головы был забрызган свежей кровью, а его кулаки начали кровоточить. Но на лице повелителя монстров не дрогнул ни один мускул. Он, словно бесчувственная машина, продолжал избивать новоявленного героя, и только пламя в его глазах с каждым ударом разгоралось все ярче. Стоящие рядом с повелителем монстров женщины ничего не предпринимали. Они просто смотрели на то, как один избранник богов жестоко избивает другого. Молчали и солдаты, смотрящие на эту страшную сцену с крепостных стен. Даже Гербера заметно побледнела и отошла от своего хозяина на пару шагов. И здесь довольно трудно сказать, что испытывали невольные зрители этого поединка. Шок, страх, или же они просто не верили своим глазам. Но факт остается фактом. Единственное существо, которое рискнуло вмешаться в происходящее, был одноглазый монстр. Не говоря ни слова, он неспешно подошел к Тацуе и встал у его изголовья. После чего монстр подставил под очередной удар кулака свою собственную ногу и тихо промолвил: «Достаточно, ты пугаешь детей». И повелитель монстров остановился. Он закрыл глаза и сделал пару глубоких вздохов, а хозяйка леса демонстративно вытерла подошву своего сапога об лицо Тацуи. И наступила зловещая тишина. «Ваших командиров уже ждет смертная казнь за то, что они выбрали на роль героя этого самозванца», — первой нарушила молчание комендант, вновь обращаясь к солдатам на крепостных стенах. «Так что не усугубляйте ситуацию еще и своим предательством. Законы вы знаете не хуже меня, и вы должны понимать, что за вашу глупость ответит вся ваша родня». Кажется, солдаты и сами осознали, что вряд ли об настоящего героя стали бы вытирать ноги. А потому, внутри крепостных стен вначале поднялась непонятная суета, а затем массивные крепостные ворота стали медленно отворяться, приглашая незваных гостей войти. На этом и заканчивается история о том, как был сожжен Северный форт. Тацую вылечил клирик по имени Ватанабе, который был найден и пленен эльфами, после битвы с людьми. Самого же Тацую героем не признали, а потому повод для торжества, которое хотели провести в его честь, был несколько переиначен. И теперь вся крепость отмечала возвращение никому не нужных руин Северного форта Альянсу. Но чем же так были важны эти руины? Ради чего было угроблено столько человеческих жизней? На этот вопрос пытался ответить дядька лет 50, постоянно вытиравший пот со лба. «Это все на благо Альянса», — бормотал он. «Смерть сильнейших эльфов не только бы ослабила нашего будущего врага, но и позволила бы избранникам богов стать неимоверно сильными. Возможно даже, что, заполучив столь огромную силу, граф Тацуя стал бы полноценным героем. Да и вообще, какая разница, убьем мы этих ушастых тварей сейчас или чуть позже. Они же монстры, не люди». КХМ многозначительно кашлянул низкорослый бородатый крепыш, держащий здоровенную секиру в руках. «Сотни людей», — пробормотал старик, в руках которого был резной посох. И ради чего было потеряно столько жизней, чтобы сделать сильным идиота, об которого вытирают ноги? Как жрецам вообще пришла в голову идея сделать графа Тацую героем? «Вы пытаетесь сейчас нас в чем-то упрекнуть», — возмутился мужчина в одеянии жреца. «Все решения касательно героев принимаются на уровне руководства Альянса. Мы же всего лишь исполнили приказ. Хотя, от лица церкви, мы честно вас предупреждали о том, что и первый герой был всего лишь самозванцем. Тогда, где же настоящий герой?» — спросил бородатый крепыш. «Да кто его знает?» — развел руками жрец. «Сила героя — это как сияние кристалла, и во тьме это сияние очень трудно не заметить. А потому, я уверенно заявляю, что среди избранников богов, вышедших из проклятого леса, героя нет. А что с тем парнем, который избил Тацую?» — спросил у жреца старик. «Может быть, это он является героем?» В ответ на этот вопрос, жрец лишь иронично усмехнулся. «Вы сейчас это серьезно спросили? Этот парень монстр и психопат, и его сила похожа на бушующий пожар, который пожрет любого, кто приблизится к нему. Так что невозможно даже сама мысль о том, что именно этот мальчишка герой. Я вообще рекомендую вам, как можно быстрее, избавиться от него. Мальчишка под охраной эльфов», — пробормотал старик. «Тронем его хоть пальцем, и последствия очень трудно будет предсказать. И вообще, такие вопросы не нам решать. Давайте лучше вернемся к разговору, который входит в нашу компетенцию». Тут все трое переключили свое внимание на взмокшего дядьку. «В общем так», — обратился к этому мужику жрец. «Мы установили, что все произошедшее было следствием твоей инициативы. Даже не посоветовавшись с нами, ты положился на слова и лживые обещания графа Тацуи. И, вследствие допущенной глупости, ты угробил сотни солдат. Мало того, ты подделал документы, выдав свои собственные приказы за приказы высшего руководства Альянса. И так как наши законы ты отлично знаешь, то выбирай. Либо ты сейчас выпиваешь яд, и я объявляю о том, что ты умер от инфаркта, а наше следствие зашло в тупик. Либо тебя и всю твою семью судят официально. А судить вас будут те самые люди, чьими именами ты прикрывался, посылая сотни солдат на бойню». И тут надо отдать должное мужику. Он, почти не раздумывая, осушил бокал, стоящий перед ним. А где-то неподалеку от этого места, люди тоже осушали бокалы до дна. Но здесь царил праздник. И сидя в темном углу, Тацуя и Ватанабе тупо напивались, чему-то пьяно улыбаясь. Возможно, эти двое просто радовались тому, что остались сегодня в живых. Хотя у Микихита была немного другая версия их необычной радости. «Мне кажется, что еще немного спиртного, и эти двое начнут целоваться друг с другом», — поделился он своими наблюдениями с друзьями. «ММ», — прокомментировал это высказывание подвыпивший повелитель монстров. «А куда запропастилась их общая шлюха, така?» — поспешила одернуть парня Ката и покосилась на Кей, сидящую рядом с ними. «Я уже взрослая», — пробормотала Кей, потягивая пиво из огромной кружки. «Если ты про Лина, то кто ее знает, куда она исчезла?» — тем временем ответил на вопрос парня Микихита. Ватанабе сказал, что полностью излечил ее перед тем, как потерять сознание. Так что, Лина сейчас может быть где угодно. Но, Кстати, мне пришла в голову одна очень интересная мысль. Кей, ты точно считаешь себя взрослой? Вместо ответа, мрачная девчонка кивнула головой. Тогда, я женюсь на тебе, решительно заявил Микихита, украдкой подмигнув Кота. Давно мечтал о жене эльфийке. Пхах, подавилась пивом Кей. Что, кхе-кхаем, вечно молодая жена, объяснил свой коварный план Микихита. Это мечта любого мужчины, одобряю. Согласился с планами Микихита повелитель монстров. Сейчас же идем к ее бабке просить разрешения на брак. Постойте. Попыталась образумить парней Кей. Я еще ребенок. По меркам нашего народа, я вообще еще несовершеннолетняя. Госпожа Кота, госпожа Миха, заступитесь за меня. А спиртного ты выпила, как взрослый мужчина. Тут же указала на некоторое несоответствие Кота. И несовершеннолетним вообще пора спать, дополнила Лили. Я уже иду. Поняла намек девушек Кей, с трудом выбираясь из-за стола. «Думаю, мне стоит ее проводить», — объявил о своем решении повелитель монстров, глядя на пошатывающуюся девчонку. «Да и самому мне пора уже на боковую, так что оставляю вас одних. Ириска, Лили, идемте». И Микихита наконец-то остался с красноглазым монстром наедине. «Кстати, как вы уже заметили, не все женщины из компании повелителя монстров присутствовали на празднике жизни. Например, некая симпатичная девица предпочла вместо веселья работу в кузнице, в которой она что-то без устали мастерила. А в подземельях крепости, в которых обстроился белоснежный монстр, шла кропотливая работа над новым платьем. Ничего не праздновала и комендант, которая задумчиво смотрела на целую гору изуродованных трупов, доставленных с поля боя. И были еще две женщины, которые заперлись в весьма просторном кабинете, а их разговор был следующим. «Я сделала все, как ты просила», — сказала одна из них. «Парня и твоих детей никто и пальцем не тронул. Выполни свое обещание предо мной». Вторая женщина лишь тяжело вздохнула и щелкнула пальцами. И, повинуясь ее приказу, в помещении появился лесной дух, некогда принадлежащий Сиран. «Думаю, ты умеешь общаться с этими тварями», — дала краткое пояснение эта женщина. Так что свою дочь ты распознаешь сразу. У вас вся ночь. Прощайтесь. С этими словами, одноглазый монстр покинул кабинет, оставив мать и дочь наедине. Том 3, глава 1, две девушки. Стоявший перед ней мальчишка явно смущался. Будучи красным, как вареный рак, он то и дело поправлял свои очки и вытирал пот со лба. Ну, нетерпеливо потребовала от него блондинка. Ты долго еще будешь преграждать нам дорогу? Пробормотал в конец растерявшийся паренек. «Бог ты мой!» Театрально ужаснулась блондинка и обратилась к своей подруге. «Вот какие у меня могут быть отношения с такими баранами!» Целую вечность рожают банальную фразу «давай встречаться». Затем, как попрошайки, они будут выклянчивать у тебя поцелуи и случайно лапать за задницу или грудь. А когда ты все же ляжешь с ними в постель, лишь бы больше не слушать все эти перлы о любви, окажется, что либо они постеснялись купить презерватив, либо не знают, как он надевается. И даже если ты сама ему дашь эту резинку и наденешь ему на член, он все равно, каким-то чудом, умудрится ее порвать и кончить именно в тебя. «Не говори так при нем», — прокричала та, которая наблюдала эту сцену со стороны. Но голос этой девицы никто не услышал, а подруга, к которой обращалась эта блондинка, лишь смущенно хихикнула. «Не смейся!» Еще громче закричала сторонний наблюдатель. «Ну, что, давай я тебе помогу!» Сжалилась над очкастым мальчишкой блондинка. «Ты полюбил меня с первого взгляда и решил, что за пару выполненных домашних заданий я буду с тобою встречаться. Так, лишь промямлил растерявшийся мальчишка. «Скажи же ей что-нибудь!» Прокричала сторонний наблюдатель. «Хорошо, если я получу пятерки за твои работы, то я позволю тебе меня поцеловать». Промямлил мальчишка. «Тебе мало?» – удивилась блондинка. «Ну, хорошо, тогда я тебе разрешу потрогать еще и мою грудь. Ты вообще когда-нибудь прикасался к женской груди?» закашлялся мальчишка и замахал рукой. «Да скажи же ты ей!» – кричала сторонний наблюдатель, надрывая голос. «Слушай, Микихита, не наглей!» – обратилась к нему возмущенная блондинка. «Ты совершенно не в моем вкусе, и если бы мне срочно не нужны были пятерки, я бы даже не разрешила тебе вылизывать свои ноги. Это Лина трахается со всеми напропалую, а я знаю себе цену, и за пару пятерок я с тобой точно никогда не пересплю, так что соглашайся на то, что я тебе предложила. Заткнись, шлюха!» В ярости выкрикнула сторонний наблюдатель. «Дай же ему сказать!» «Да нет же!» Смущенно начал объяснять Микихита. «Что значит, нет?» Перебила его возмущенная блондинка. «Ты хочешь большего, Микихита? Ты совсем из реальности выпал? Посмотри на себя в зеркало. Обнажу свою грудь и дам тебе ее потрогать. Это максимум. А теперь проваливай с дороги, я спешу. Сдохни, сука!» Искренне пожелала блондинке сторонний наблюдатель. «Да ты все не так поняла, все же», набравшись духу, выпалил парень. «Мне нравится кота. Чо-йо-йо», вытаращила глаза блондинка, переводя свой взгляд, то на раскрасневшегося парня, то на побледневшую подругу. «Ты хочешь сказать, что предпочел эту выдру вместо меня, сука, тварь, мразь?» Билась в истерике сторонний наблюдатель. «Ты бы не могла уйти, между тем», попросил блондинку Микихита. «Чего?» Не могла поверить блондинка в то, что ее прогоняют. «Да ты совсем спятил, кота, мы уходим немедленно». С этими словами блондинка гордо подняла подбородок и, оттолкнув со своей дороги парня, направилась прочь. Но подруга блондинки осталась стоять. «Давай встречаться», — тихо предложил ей Микихита, даже не оглядываясь на блондинку. «Да», — кричала сторонний наблюдатель. «Скажи ему, да, кота, идем сейчас же», словно своей цепной собачонке, приказала растерявшейся девчушке блондинка. «Извини», — пробормотала девчушка, но в этот момент парень упал перед девчушкой на колени. «Прошу тебя», — в отчаянии прокричал он. «Прошу, не уходи, обними его», — кричала сторонний наблюдатель, глядя на плачущего парня. «Кота», — прикрикнула на свою подругу блондинка. «Если ты сейчас выберешь этого лузера, ко мне можешь больше не приближаться. И обещаю тебе, ты всю жизнь будешь общаться с такими, как он. Вспомни своего отца-неудачника и мать-нищебродку». «Извини», — еще раз пробормотала девчушка. «Нет, нет, нет», — кричала сторонний наблюдатель, хватаясь за голову. «Не делай этого. Прошу тебя». Но девчушка не слышала возгласы той девицы, которая наблюдала за этой сценой со стороны. А потому, она закрыла глаза и, шмыгнув носом, побежала вслед за блондинкой, оставив рыдающего парня за своей спиной. «Ничтожество», — проворчала блондинка, размышляя о Микихита. «Да как он посмел отвергнуть меня? Придумай ему какое-нибудь наказание, чтобы впредь было неповадно, тварь!» — прошипела сторонний наблюдатель, и ее глаза стали алыми, а зубы начали заостряться, превращаясь в звериные клыки. «Это ты мне испоганила всю мою жизнь, все мои несчастья только из-за тебя!» Выхватив из-за пояса нож, этот новорожденный монстр погнался за блондинкой, но та вдруг резко обернулась и засмеялась, глядя своему убийце прямо в глаза. «Не еет!» — прокричал красноглазый монстр, чувствуя, как его ноги наливаются свинцом. «Я убью тебя! Слышишь, я обязательно убью тебя, тварь! Кота! Кота!» Кто-то безбожно тряс обнаженную девушку, лежащую на кровати. «Убью!» — прокричала обнаженная девица, резко открыв свои алые глазища и скрежетнув клыками. «Кота!» — бесстрашно пытался образумить этого монстра парень, лежащий рядом с ней. «Это я, Микихита. Уф!» — тяжело выдохнул красноглазый монстр, закрывая лицо руками. «Опять этот кошмар!» Ничего больше не сказав, подслеповатый парень крепко обнял заплакавшую девушку. А в ночном кошмаре совершенно другой девушки пьяный мужчина кричал на ее мать. «Неблагодарная тварь! Я буквально граблю себя на этой работе. И что я получаю взамен? Вот эти помои, вместо еды. Возможно, если бы ты получал больше, то и ел бы не помой», — огрызнулась женщина. «Бежать, бежать, бежать», — думала девчонка, спрятавшаяся в платяном шкафу. «Но куда? Получай!» — тем временем выкрикнул мужчина, и послышались глухие удары и плач женщины. «Кто-нибудь, защитите меня!» — взмолилась девчонка, вздрагивая от каждого удара. «Сестрица», — уже при свете дня раздался голос другого мужчины. «Твой братец вновь проигрался, так что придется тебе поработать ротиком для моего нового лучшего друга. Ты же не хочешь, чтобы твой брат был чьим-то должником? Бежать, бежать, бежать!» — в ужасе кричала девчонка, забившаяся под кровать. «Но куда? Ах, так вот куда ты спряталась! А ну, иди к братику!» И кто-то потянул за ногу закричавшую девчонку. «Кто-нибудь, защитите меня!» — взмолилась девчонка, отчаянно цепляясь за ножки кровати. А в следующей кошмарной сцене некий старик-полицейский шептал молодому стажеру: «Ее отец начальник нашего отделения, так что не вмешивайся во все эти проблемы, сейчас ее заберут». «Но она же вся в синяках!» — возмутился молодой парень, указывая на найденного ребенка, сбежавшего из дома. «Закрой на это глаза», — посоветовал ему старик. «Тебе в этом городе еще жить да жить, так что не осложняй себе жизнь и не гробь себе карьеру. Где эта неблагодарная тварь?» — прервал разговор двух полицейских грубый возглас мужчины. «Бежать, бежать, бежать!» — в ужасе кричала девчонка, вжавшаяся в сиденье полицейской машины. «Но куда?» Но времени на раздумья у девчонки не было. Дверь машины открылась, и в салон заглянул озлобленный отец. «Сука!» — выкрикнул он, увидев свою дочь. «Так вот как ты решила отплатить нам за любовь. Получай, кто-нибудь, защитите меня!» — взмолилась девчонка, кровь которой забрызгала стекла машины. И защитник наконец-то нашелся. «Лина, я могу позволить тебе иногда ночевать в нашем клубном гараже», — сжалился над девчонкой некий парень, от которого разило моторным маслом и бензином. «Но ты ведь понимаешь, что я сильно рискую. Все знают, кто твой отец и какой у него нрав. Мне нечего тебе дать», — прошептала девчонка. «Все мои карманные деньги отнимает брат». «Да не нужны мне эти деньги», — отмахнулся защитник девчонки. «Лина, я люблю тебя, разве ты этого не поняла? Беги», — закричала сторонний наблюдатель. «Беги из этого проклятого города, из этой проклятой страны. Все равно куда, но беги. То есть, ты мне позволишь здесь ночевать бесплатно?» Не поняла парня наивная девчонка. «Послушай», тяжело вздохнув и сокрушенно покачав головой, начал втолковывать этой дуре паренек. «Я рискую своим будущим ради тебя прямо здесь и сейчас. А чем рискуешь ты? Где гарантия того, что ты меня вообще любишь? То есть ты хочешь меня?» Догадалась покрасневшая девчонка, проглотив последнее слово. «Я тебя не неволю», развел руками парень. «Я готов предоставить временное жилье своей женщине, но я не буду рисковать собой ради той, которая тупо пудрит мне мозги. Так что решай сама, любишь ты меня или нет. Я в любви к тебе признался и повторяться не собираюсь. Беги», — кричала сторонний наблюдатель. «Беги от него сейчас же. Я тоже тебя люблю», — тихо прошептала девчонка, уставшая куда-то бежать. «Нет, нет, нет», — закричала сторонний наблюдатель, отлично зная, что будет дальше. Школьный туалет, унитаз перед глазами, пыхтящий парень, пристроившийся сзади, и стойкий запах моторного масла. А еще, почему-то невыносимая боль от первого раза, слезы и сопли. «Беги», — билась в истерике сторонний наблюдатель. «А лучше вообще утопись прямо в этом унитазе». Но жизнь девчонки продолжалась. И эта девчонка была счастлива, ведь она считала, что теперь у нее есть мужчина, который клялся обязательно жениться на ней и увезти из ненавистного дома. А еще, у нее теперь есть безопасное место, в котором она могла переждать гнев отца или очередные издевательства брата. И пусть этим местом был всего лишь холодный гараж, но девчонка была счастлива, как никогда, пока однажды к ней не подошел другой парень. «Послушай, Лина, твой бывший обошелся с тобой, как последний гад», — обратился он к этой девчонке. «Позволять тебе ночевать в этом холодном гараже и трахать тебя в школьном сортире могла лишь только скотина. Но я люблю тебя по-настоящему. Смотри, я принес даже тебе одеяло. И я постараюсь тебя лично согревать в этом гараже каждую ночь. А в качестве благодарности за свою доброту, я лишь прошу ответить мне взаимностью».